Немецкое золото. Вождь должен был вскоре приехать. Коба не сомневался в согласии немцев пропустить Ленина с соратниками, ибо за это время, конечно же, узнал о крепких связях, которые неожиданно соединили большевиков с кайзеровской Германией. Он знал, Ленин вернется в Россию с большими деньгами. Эти деньги большевики получили после начала войны. И это было понятно. Ленин агитировал за поражение царской России, за прекращение войны с Германией и превращение в междоусобную войну внутри России, когда крестьяне и рабочие, одетые в солдатские шинели, повернут ружья против собственной буржуазии. Размеры немецкой помощи Кобе нетрудно было понять по большим средствам, которые имела его газета «Правда», по щедрым субсидиям на вооружение, которое получила военная организация, созданная внутри партии. На эти деньги она лихорадочно создавала Красную гвардию по всей России. Кобе не стал жить у гостеприимных Аллилуевых, хотя они сказали: «У нас Кобу всегда ждет комната». Он поселился в большой квартире, где жили молодые руководители петроградских большевиков. Молотов. «Мы жили тогда со Сталиным на одной квартире. Он был холостяк, и я холостяк. Была большая квартира на петроградской стороне. Я жил в одной комнате с Залуцким. Рядом жил Смилга с женой. Сталин к нам присоединился. Вроде коммуны у нас было». Там Коба многое смог услышать о немецком золоте, хотя бы из рассказов частого гостя на этой квартире, коллеги по руководству петербургскими большевиками Шляпникова. На немецкие деньги Шляпников разъезжал во время войны по европейским столицам, печатал и засылал в Россию груды литературы, агитирующей за поражение. Немецкое золото. Одна из постыдных тайн. Сколько страниц будет написано, чтобы доказать, это клевета. Но после поражения гитлеровской Германии были опубликованы документы из секретных немецких архивов. Оказалось, что и после Октябрьского переворота, как мы увидим в дальнейшем, большевики продолжали получать немецкие деньги. Итак, брали ли большевики деньги у немцев? Безусловно, брали. Были ли они немецкими агентами? Безусловно, нет. Они лишь следовали катехизису — использовать самого дьявола, если так нужно для революции. Так что у Ленина не могло быть сомнений, брать или не брать. И в который раз понял Коба: «Все дозволено. Учимся понемногу. Учимся».